Глава 12. На следующий день Юдора выходит из дома за покупками и видит в магазине подсолнухи. Что-то в этих огромных желтых цветах напоминает ей о Роуз. Ей кажется, что Мэгги тоже их оценит. Еще она замечает на полке со сладостями пачку жевательного мармелада в виде единорогов и кладет ее в корзину, подсолнухом и другим покупкам. Юдора возвращается из магазина по залитой солнцем улице, наслаждаясь тем, как солнце ласкает ее лицо, и чувствуя облегчение от того, что безжалостная летняя жара наконец-то стала терпимее. Она ускоряет шаг, желая побыстрее добраться до дома Роуз и отдать ей подарки. Едва Юдора ступает на садовую дорожку семьи Тревидни, перед ней тут же распахивается входная дверь. «Юдора!» — радостно кричит Роуз, одетая в необычно консервативную, по ее меркам, одежду. Белую блузку и ярко-розовые штанишки. «Вы зайдете?» «Если я не помешаю». «Мама заставляет меня примерять школьную форму, что, как вам, скорее всего, очевидно, невероятно скучно. Так что нет, вы ни капельки не помешаете. Я рада, что вы вернулись. Я видела, как вы уходили около часа назад и уже начала волноваться». Юдора переступает порог. «Просто из любопытства, Роуз. Свободное время ты предпочитаешь проводить, следя за всеми моими передвижениями». Роуз качает головой из стороны в сторону, взвешивая это предположение. «Не только за вашими. Еще за Стэнли. И папиными, конечно. Хотя он обычно приходит домой примерно в 19:13». «Примерно?» Роуз кивает. «Его электричка прибывает в 19:05, и ему требуется около 8 минут, чтобы добраться от станции до дома. И горе ему, если он опоздает хотя бы на минуту», говорит подошедшая Мэгги. «Как поживаете, Юдора?» «Немного обеспокоена тем, что каждое мое движение контролируется секретными агентами», отвечает та. «Но в остальном все довольно неплохо. А у вас как дела?» «Устала и плоховато себя чувствую, но надеюсь, что осталось уже недолго. Хотите чашку чая или кофе?» «Чай, спасибо». «Проходите», — говорит Мэгги, ведя Юдору и Роуз на кухню. «Это вам», — говорит Юдора, вручая ей цветы. «В качестве запоздалой благодарности за поездку на море». «Ну что вы, не стоило», — говорит Мэгги, принимая букет. Юдора всегда недоумевала, зачем люди так говорят. Естественно, что никто никому ничего не должен. Мэгги застает ее врасплох, внезапно наклоняясь, чтобы поцеловать ее в щеку. «Спасибо, Юдора». Исходящий от нее аромат клубники успокаивает. «А это тебе, Роуз». Она отдает девочке конфеты, приготовившись к неизбежным объятиям. Роуз ее не разочаровывает. «Мармеладные единороги! Спасибо, Юдора! Вы лучшая!» — восклицает она, обнимая ее. Юдора замечает, что, наполняя чайник водой, Мэгги на мгновение останавливается, чтобы перевести дыхание. «Роуз, почему бы нам с тобой не помочь твоей маме заварить чай, чтобы она могла присесть и отдохнуть?» «Отличный план», — соглашается Роуз. «Я могу заваривать его и у вас дома, когда снова приду в гости». Юдора не уверена, угроза это или обещание. «Очень хорошо. Налей, пожалуйста, в чайник воды и подай мне заварник», говорит она, садясь за кухонный стол. Мэгги тяжело опускается на стул напротив и строит ей гримасу. «Простите, Юдора, но у нас нет заварочного чайника». Она морщится. Неудивительно, что человечество находится в таком упадке. Ну хорошо, что тогда у вас есть? Кружки и чайные пакетики. Юдора прищуривается. А что за чай? Йоркширский. Бог завещал нам довольствоваться малым. Роуз смеется. Мамочка, ты ведь тоже в восторге от того, как Юдора разговаривает? Мэгги улыбается. Еще бы. А теперь послушай меня внимательно, Роуз. Положив каждую кружку по чайному пакетику и залей их кипятком, как только чайник закипит. Это очень важно. «Есть, капитан», — говорит Роуз, тщательно следуя инструкциям Юдоры. «Что теперь?» «Нужно дать им настояться около 3 минут, то есть оставить чайные пакетики в воде, чтобы раскрылся аромат». «Настояться? Мне нравится это слово». Роуз ерзает на месте. «Уже все? Настоялась?» Юдора смотрит на нее строгим взглядом. «Ты не очень-то терпелива, да, Роуз?» Мэгги согласно хихикает, стараясь выдать свой смешок за попытку прочистить горло. «Я просто не люблю ждать», — говорит Роуз, прыгая с ноги на ногу. «Давай сделаем вот что. Ты наденешь нижнюю часть своей школьной формы и покажешься мне, а я в награду расскажу тебе один секрет». Глаза Роуз загораются. «Я люблю секреты». «Я так и подумала», — говорит Юдора, наблюдая, как девочка убегает в гостиную. «Как здорово вы придумали», — удивляется Мэгги. «Я не всегда была так стара. Кажется, я даже немного помню, каково это быть молодой». Мэгги смеется. Похоже, визит в развлекательный кружок был веселым. Роуз теперь убеждена, что хочет стать доулой смерти. «Было довольно интересно. И я надеюсь, вы не расстроены, что она была там с нами. Я не знала, о чем пойдет разговор. Вероятно, вам не хотелось, чтобы она участвовала в обсуждении смерти». Мэгги улыбается. «Мы никогда не избегали с Роуз разговоров о смерти или любых других сложных тем. Ей пришлось столкнуться с этим, когда умер мой отец, а еще когда у меня были выкидыши». Юдора чувствует, как напрягаются ее плечи. «Мне так жаль», — говорит она, заставляя себя посмотреть Мэгги в глаза. «Спасибо, Юдора», — отвечает она. Ее лицо искажается от горя. «Я считаю, что лучший способ справиться с этим — разговаривать». Юдора прочищает горло. «Но я понимаю, что это подходит не всем», — ласково добавляет она. Юдора на мгновение задерживает взгляд на ее лице. «Если позволите, я бы сказала, что вы выглядите измученной». Мэгги вздыхает. «Жизнь — утомительная штука. Роуз очень энергична, да и беременность не облегчает быт. А еще я в последнее время не очень хорошо сплю». «Понимаю, это изнуряет», — говорит Юдора. «Да, но дело не только в этом. Еще я переживаю за маму. Мы переехали сюда из-за работы Роба, и чтобы Роуз могла пойти в другую школу. Но ей одной тяжело. И я скучаю». «Она не может переехать поближе?» Мэгги качает головой. «А она ни за что не уедет из Корнуолла. У нее там много друзей. Но все же с тех пор, как умер отец, ей очень тяжело». «Как долго они были женаты?» «Больше 50 лет. Все справляются с горем по-разному. Это личное дело каждого. Но я думаю, что при желании оно может сделать нас лучше. Меня оно определенно заставило задуматься о том, каким человеком я хочу быть». Юдора с интересом наклоняется вперед. «И каким человеком вы хотите быть?» Мэгги смотрит на нее своими ясными голубыми глазами, напоминающими океан. «Когда умер мой папа, все вокруг были так добры, люди, о которых я никогда не слышала и которых едва знала, звонили мне, чтобы рассказать, как им без него грустно или как сильно они его любили. В доброте таится великое утешение. Теперь я ценю это почти выше всего другого. Понимаете, что я хочу сказать?» «Понимаю», — соглашается Юдора. Мэгги продолжает. «Я всегда думала, что глупо говорить, что жизнь коротка. Но теперь, наконец, осознала, что это значит. Нам отведено так мало времени. Наименьшее, что мы можем сделать, это постараться относиться к окружающим с добротой. Но люди часто забывают об этом». Эти слова поражают Юдору. К ее ногам словно бросили великую правду. «Если бы только больше людей разделяло ваше мнение». «О, я думаю, что таких много», — говорит Мэгги. «Мы всегда замечаем только негатив, но на самом деле в мире намного больше хорошего, чем плохого». Юдора смотрит на молодую мать, желая поверить в ее слова. Но она уже давно на собственном опыте убедилась, что все совсем не так. «Это благородное убеждение». «Я снова здесь и готова узнать ваш секрет», — кричит Роуз, забегая на кухню. Теперь на ней не только белая блузка, но и остальные элементы школьной формы. Однако девочка обыграла ее в стиле Роуз. Галстук в сине-белую полоску она повязала как бандану. Воротник расстегнула, а края блузки завязала узлом так, что из-под нее выглядывает голый живот. «Точно. Но только сначала давай разберемся с чаем, а потом уже решим твои проблемы с формой», — говорит Юдора. «Значит, вы расскажете мне секрет?» «Только если твой чай пройдет проверку». Роуз относится к этой задаче со всей серьезностью. И вскоре они уже вместе пьют чай с мармеладными единорогами. Потом Юдора учит Роуз, как завязывать галстук вполне приемлемым виндзорским узлом. А после, наконец, убеждает ее надеть школьную форму правильно. Она одобрительно кивает. «Выглядишь отлично. Причина, по которой я хотела, чтобы ты оделась должным образом, заключается в том, что ты идешь в ту же начальную школу, в которой когда-то училась я». «Правда?» — спрашивает впечатленная Мэгги. «О, так это и есть весь секрет?» — спрашивает Роуз, скрещивая руки на груди. «Я думала, ты обрадуешься, узнав, что будешь ходить в ту же школу, что и Юдора», — говорит ее мать. «Я рада». Лицо Роуз по-прежнему хмурое. «Просто не уверена, хочу ли я вообще туда ходить». Юдора изучает выражение лица девочки. Ее раздражает склонность молодого поколения делиться каждым своим переживанием. Но она замечает, что на обычно беззаботное лицо малышки легла тень, и ей это не нравится. «Почему, Роуз?» Та бросает на нее косой взгляд. «Что, если другие девочки в этой школе будут такими же злыми, как и в прошлой?» — тихо спрашивает она. «Я уверена, что не успокаивающим тоном начинает Мэгги. В таком случае приходи ко мне, и я помогу тебе с ними разобраться», — прерывает ее Юдора с жаром, который удивляет даже ее саму. Мэгги улыбается. «Правда?» спрашивает Роуз. «Как?» Юдора поджимает губы. «У меня свои методы. Например, я вполне могу сбить их с ног своей тростью». Лицо Роуз светлеет. «И вы бы сделали это для меня?» Юдора смотрит ей в глаза. «Мне очень много лет, «Я не терплю хулиганов. Выходит, что я отлично знаю, как с ними совладать, и готова тебя этому научить». «Это то, что мама называет «прикрыть спину»?» — спрашивает Роуз. Ее лицо сияет надеждой. Мэгги протягивает к дочери руку и крепко обнимает ее. «Если хочешь, называй это так», — говорит Юдора, тронутая их нежностью. Молодое поколение может и имеет дурную привычку излишне откровенничать, но еще оно отлично понимает, когда нужно обнять тех, кому грустно. «Что ж, я тоже всегда готова вас прикрыть. И Стэнли». «Спасибо, Роуз». «А вы знали, что завтра у Стэнли день рождения?» «Нет, не знала». «А завтра вечером вы свободны?» — спрашивает Роуз, заговорщически улыбаясь матери. «Что это вы двое задумали?» — говорит Юдора. «Ничего», — хором отвечает Роуз и Мэгги. Юдора скрещивает руки на груди. «Живо рассказывайте!» Мэгги улыбается. «Стэнли рассказывал мне, что раньше, на свой день рождения, он всегда ходил с Адой в пиццерию на главной улице. И я знаю, что его родные придут только в выходные. Поэтому мы с Роуз подумали, что мы с вами отведем Стэнли туда, чтобы отпраздновать его день рождения», — торжественно провозглашает Роуз. «Пицца?» — в ужасе спрашивает Юдора, с содроганием вспоминая бесчисленные рекламные листовки с изображениями жирного, растекающегося сыра на поверхности чего-то, претендующего на звание хлеба. «Это не какая-то замороженная пицца, Юдора. Ее готовят по заказу, а оливки у них умереть можно. Думаю, вам понравится», — говорит Мэгги. «Пожалуйста», — конючит Роуз, — «ради Стэнли». Мгновение Юдора смотрит на обеих, а потом поднимает руки в знак поражения. «Ну хорошо. Буду надеяться, что они хотя бы делают приемлемый салат». Пиццерия Numero Uno, расположенная между маникюрным салоном и букмекерской конторой на главной улице, становится для Юдоры настоящим открытием. Она давно потеряла счет тому, сколько раз скользила взглядом мимо ее скромного фасада с красным козырьком. Но, тем не менее, оказавшись внутри, она чувствует себя так, словно перенеслась на берег Средиземного моря. Стены украшены фресками с изображениями итальянских пейзажей. Побережье Амальфи, деревеньки Апулии, площадь Сан-Марко в Венеции. Низкие потолочные балки увешаны фонариками и гирляндами из листьев оливы и лавра, которые выглядят совсем как настоящие. «Ого, мне здесь очень нравится. Так уютно и гостеприимно», — говорит Роуз, озвучивая мысли Юдоры. Добро пожаловать, мистер Стэнли!» — кричит невысокий, пухлый мужчина с роскошными усами, спеша пожать ему руку. «Я приготовил для вас и ваших гостей наш лучший столик». «Спасибо, Франческо», — говорит Стэнли. «Рад вас видеть». «И я вас, мой добрый друг. Мы все здесь очень скучаем по вашей прекрасной Аде. Но мы также уверены, что она сейчас на небесах кушает грессини. Верно?» Стэнли грустно кивает, и Франческо похлопывает его по спине. «А кто эти прекрасные дамы?» Роуз одаривает его лучезарным взглядом. «Меня зовут Роуз, а это Юдора. Мы пришли отпраздновать день рождения Стэнли». Франческо хлопает себя ладонью по лбу. «Ну, конечно же! Сегодня день рождения мистера Стэнли! Спасибо, что напомнили мне, мисс Роуз! Джино!» Жизнерадостный мужчина с темными кудрявыми волосами, смешивающий коктейль у бара, поднимает голову. «Да, босс!» бутылку просекко и наши специальные оливки за счет заведения для моих друзей. Пожалуйста». «Уже лечу, босс». Франческо отвешивает поклон. «Желаю вам прекрасного вечера и обязательно зовите меня, если что-нибудь понадобится». «Он мне понравился», — замечает Роуз, когда он уходит. «Вы здесь прямо знаменитость, Стэнли». «Мы с Адой всегда приходили сюда по праздникам. Вот кто на самом деле был знаменитостью. Я до сих пор помню, как она пела «Это любовь» вместе с Франческо там, наверху», — говорит он, указывая на второй этаж. «Помню, смотрел на нее и думал, как мне могло так повести?» Он смахивает слезу. «Вот, возьмите меню», — говорит Юдора. «Спасибо, Юдора. Ну, как тебе это местечко?» — спрашивает Стэнли, и его глаза светятся надеждой. «Здесь очень приятная атмосфера», — говорит Юдора, просматривая список блюд. «Думаю, я возьму салат нисуаз». «Тебе стоит попробовать их пиццу Кватро Стаджони. Действительно нечто», — советует Стэнли. Юдора хмурится. «Я вообще не любительница пиццы». «Но это тебе необычная пицца. Ее готовят из самых свежих продуктов». Юдора наблюдает, как официантка выносит большую пиццу на деревянной доске и подает ее за соседний столик. Это определенно не то, что она себе представляла. Запах чеснока и трав сводит с ума. «А я люблю пиццу, даже с ветчиной и ананасами. Хотя папа говорит, что это пицца дьявола». «Твой отец мудрый человек, Роуз», — говорит Юдора. «Оу, вы ему тоже нравитесь, Юдора». Появляется официант с напитками и оливками. С приятным громким хлопком он открывает бутылку просекко и наливает Юдоре и Стэнли по бокалу. «А что предпочитает юная леди?» — спрашивает он у Роуз. «Можно мне лимонада, пожалуйста?» «Сию минуту». Роуз засовывает в рот оливку. «Вау, они и правда хороши. Попробуйте, Юдора». «Ну, хорошо». Она выбирает большую зеленую оливку, и вкус приятно удивляет ее. Она никогда не пробовала ничего подобного. Соленый, нежный и совершенно восхитительный вкус. «Изумительно», — говорит она, кладя косточку на специальное блюдце. Как только Роуз приносит ее лимонад, Стэнли поднимает свой бокал для тоста. «Я хотел бы поблагодарить вас за то, что сделали мой день рождения особенным. Для меня большая честь ужинать с вами сегодня. Ваше здоровье!» «За Стэнли!» — хором восклицают они, поднимая свои бокалы. Юдора делает глоток. Свежий, шипучий напиток, на удивление приятен. «Я кое-что вам приготовила, Стэнли», — говорит Роуз, протягивая ему конверт формата А4. «Что это у нас тут?» — спрашивает он, вытаскивая лист бумаги. Он широко улыбается, увидев, что изображено на рисунке. «Это ты, я и Юдора?» Роуз радостно кивает. «Выглядит великолепно, Роуз. Гляди, Юдора, это мы на карусели». Юдора берет рисунок в руки и не может сдержать смешка. Все трое изображены без всяких прикрас. Их со Стэнли лица морщинистые, как старые бумажные пакеты, а глаза Роуз до смешного огромны. Они выглядят дико счастливыми. «Я срисовала это с фотографией, которую сделал папа», — гордо говорит Роуз. «Потратила уйму времени». «Не сомневаюсь», — говорит Юдора. «Ты везунчик», — обращается она к Стэнли. «Не волнуйтесь, Юдора», — произносит Роуз. «Я нарисую что-нибудь такое и на ваш день рождения. И это будет совсем другая картина. потому что к тому времени у нас уже будет куча новых приключений». Когда Юдора задумывается о том, что ее, возможно, уже не будет с ними, чтобы отправиться в эти приключения, то испытывает легкое сожаление. Она отмахивается от этой мысли и лезет в сумку. «У меня тоже кое-что для тебя есть, Стэнли». «О, спасибо, Юдора», — говорит тот, ставя бокал на стол. Она протягивает ему сверток из простой коричневой бумаги. «Извини, у меня не нашлось более красивой упаковки». Стэнли крутит сверток в руках. «Это так мило с твоей стороны, Юдора. Я тронут». «Открывай! Открывай!» — скандирует Роуз. Стэнли улыбается. Точно маленький мальчик, обнаруживший рождественским утром наполненный конфетами чулок. Он раскрывает упаковку и достает оттуда книгу. Увидев название, он хихикает. «Кроссворды». «Очень глубокомысленно, спасибо». Стэнли приподнимается и целует Юдору в щеку. Роуз выглядит так, будто вот-вот взорвется от восторга, а Юдора на мгновение немеет, но тут же приходит в себя и говорит. «Что ж, я подумала, что этот подарок будет полезным. Ты всегда говоришь, что нужно, чтобы твой котелок варил и дальше». «Котелок!» — восклицает Роуз. «Мне нравится это слово». «Я написала на форзаце послание. В общем, просто попробуй и посмотри, как у тебя получится. Если застрянешь, я буду рада помочь». Стэнли открывает обложку и читает. «Для Стэнли пусть твой карандаш будет остр, а ум еще острее. Всего наилучшего в твой день рождения. Юдора». Он кладет руку на сердце. «Как мило, Юдора!» — говорит Роуз, обнимая себя за плечи. «Пустяки», — отвечает та. «Но для меня это значит очень много», — не соглашается Стэнли. «Правда, мне очень повезло, что я встретил вас и могу отпраздновать с вами свой день рождения. В моем возрасте завести новых друзей — что ж, это большое дело. Должен сказать, что после того, как умерла Ада, я и не думал, что когда-нибудь снова буду счастлив. Не поймите меня неправильно. У меня прекрасная семья, но у них своя жизнь и свои друзья. А вы двое подарили мне надежду. Никаких слов не будет достаточно, чтобы выразить мою благодарность». Глаза Стэнли наполняются слезами. Раньше его неудержимая чувствительность казалась Юдоре неприятной. Но сегодня его слова находят в ее душе отклик. Она хочет, чтобы он перестал плакать, но не ради себя. Ей просто не нравится видеть его расстроенным. Она желает, чтобы этот веселый человек был счастлив. Ведь это меньше из того, что он заслуживает. «Давай сегодня без слез, Стэнли», — говорит она. «Ада бы этого не хотела. Она бы пожелала, чтобы ты радовался своему дню рождения». Она поднимает бокал. «За Аду и за тебя, Стэнли. Поздравляю». Стэнли утирает слезы, и все чокаются. «Спасибо, Юдора, за то, что присматриваешь за мной и держишь в узде». «Похоже, теперь это мой долг», — говорит она с понимающей улыбкой. «Отличная речь, Юдора», — восклицает Роуз. «Вы готовы сделать заказ?» — спрашивает подошедший официант. «Я буду Кватро Стаджони», — говорит Стэнли. «То же самое и для меня», — говорит Юдора, закрывая меню и глядя на Стэнли. «Но если мне не понравится, виноват будешь ты». «Тогда, думаю, я в полной безопасности». «Пиццу, «Салсичия, для меня, пожалуйста», — читает Роуз, старательно выговаривая слоги. Она смотрит на официанта с надеждой в глазах. «Я правильно сказала?» «Идеально», — отвечает официант, по-итальянски сияя улыбкой. Позже, тем же вечером, Юдора собирает со своей тарелки остатки тирамису и вытирает рот салфеткой. Она не может припомнить, когда последний раз получала такое удовольствие от еды. Юдора бросает взгляд на Роуз. Лицо девочки измазано шоколадом из-за того, что она только что облизала тарелку. Появляется официантка. «Как вам ужин?» «Чудесно, спасибо», — говорит Стэнли. Она улыбается и начинает собирать со стола посуду. «Спасибо», — говорит Роуз, передавая ей свою тарелку. «У вашей внучки прекрасные манеры», — говорит она Юдоре и Стэнли. «Вы можете ею гордиться». «Спасибо», — говорит Юдора, избегая взгляда Стэнли. «Так значит, мы увночеряем, Роуз?» — спрашивает он, когда официантка отходит. «Только на один вечер», — говорит она, и на секунду подается мечте о том, чтобы ее жизнь сложилась иначе, чтобы ее наполняли маленькие испачканные шоколадом личики и нарисованные от руки поздравительные открытки. «Я готова притвориться вашей внучкой в любое время», — говорит девочка, похлопывая свою старшую подругу по плечу. «Спасибо, Роуз, я это ценю», — говорит Юдора, меняя позу. «А теперь, я думаю, стоит попросить счет. И я не желаю слушать никаких возражений. Сегодня плачу я». «Спасибо, Юдора», — говорит Роуз. «Я знаю, что никогда не стоит спорить с решительно настроенной женщиной, так что просто поблагодарю», — хмыкает Стэнли. «Мне это в радость», — отвечает Юдора. «Хотя должен сказать, что, зная я, что ты платишь, заказал бы стейк», — говорит Стэнли, подмигивая Роуз. Та хихикает. «Старый дурак», — вздыхает Юдора. «О, верно, пока я не забыл», — восклицает Стэнли. «Пол пригласил вас обеих на семейное барбекю в субботу». Лицо Роуз принимает серьезное выражение. «А там будут колбаски?» Стэнли кивает. «И бургеры». «Тогда я в деле». «Юдора?» Юдора ни разу в жизни не была на барбекю и до сегодняшнего вечера собиралась лечь в могилу, так и не побывав на подобном мероприятии. Но до сегодняшнего вечера она и пиццу не ела. А та оказалась очень даже хороша. «Спасибо за приглашение. Я думаю, будет очень...» «Приятно!» — хором восклицают Стэнли и Роуз. Юдора смотрит на них в изумлении. «Вы всегда так говорите, когда вам что-то нравится больше, чем вы хотите показать», — поясняет Роуз, давая Стэнли 5. «Правда, что ли?» — спрашивает Юдора, и ее губы растягиваются в улыбке. «К вашему сведению, я собиралась сказать, что будет очень весело». «Врунишка!» — парирует Стэнли. «Я рад, что вы сможете прийти. Все будут рады вас увидеть». «Ох, это же прекрасно!» — говорит Юдора, осторожно сворачивая салфетку и кладя ее на стол. К своему удивлению, она вдруг понимает, что с нетерпением ждет субботы. «А теперь давайте поторопимся, так как я пообещала твоей матери, что мы вернем тебя домой к 10 часам». Когда Юдора укладывается спать, ее охватывает удивительное чувство покоя. Может быть, это из-за еды или из-за просека, но когда она закрывает глаза и проваливается в сон, у нее в голове крутится одна мысль. Жизнь — это ценнейший дар, и пока у нас есть хоть одна причина продолжать жить, мы не должны сходить со своего пути. 1961 год, Сидней-авеню, юго-восток Лондона. Пинетки были самой милой вещью, которую когда-либо видела Юдора. Она взяла их в ладони, нежно провела пальцем по мягкой белой шерсти и атласным лентам. Они были идеальны. Она положила их на стол рядом с такими же по цвету распашонками и чепчиком. Это был уже третий комплект, который Беатрис связала за месяц. «Нужно иметь по одному каждого размера», сказала она с удовлетворенной улыбкой. «Младенцы так быстро растут». Юдора похлопала мать по плечу, радуясь, что та нашла свое счастье в бесконечном вязании. Она стучала спицами, слушая радиопрограмму BBC. И этот звук стал для Юдоры звуком надежды. Он говорил о том, что Беатрис в высшей степени довольна. Юдора боялась возвращаться с работы в молчаливый дом, в котором было слышно лишь глухое тиканье отцовских часов. По приходе она неизбежно обнаруживала, что ее мать сидит в кухне без света, уставившись в никуда. Стоящая перед ней чашка остывшего чая служила хорошим знаком. По крайней мере, вернувшись с работы, она вскипятила чайник. Обычно это означало, что Юдора еще сможет вовлечь ее в вечернюю рутину. Но если чая не было, и в кухне царила тишина и мрак, Юдору накрывала волной отчаяния. Она понимала, что ее ждет долгая ночь. Так что она была рада тому, что новость о ребенке вдохновила Беатрис чем-то заняться. Для Юдоры было даже не важно, что речь шла не о ее ребенке. Она давно потеряла надежду на то, что выйдет замуж и родит детей. И просто искренне радовалась за Сильвию. Материнство имело для ее подруги огромное значение. Оно было ее заветной мечтой. «Ах, Дора, не могу дождаться рождения малыша», — говорила она, поглаживая себя по округлому животу и беря подругу за руку, чтобы провести ее в детскую. Оказавшись там, Юдора посмотрела на новенькую, сверкающую кроватку, на аккуратные стопки свернутых подгузников и почувствовала облегчение от того, что все это предстояло Сильвии, а не ей. «Я так рада за тебя», — сказала она. Подруга схватила ее за плечи и заглянула ей в глаза. «Знаешь, еще ведь не поздно. Я уверена, что уже совсем скоро и ты встретишь своего прекрасного принца». «Мне и так хорошо, правда». Сильвия склонила голову набок, и на ее лице появилось выражение глубокого сочувствия. «Ты очень смелая, Дора. Не знаю, как тебе это удается». «Разве у меня есть выбор?» — думала Юдора позже, когда шла домой. «К тому же я на самом деле счастлива. Или, по крайней мере, не несчастна». Это было правдой. Она по-прежнему с удовольствием выполняла свою работу в банке. К счастью, Патрика Николсона уволили из-за интрижки с женой одного из партнеров. Он обмакнул свое перо не в ту чернильницу. Выразилась на этот счет одна из самых молодых и острых на язык секретарш. Это означало, что положение Юдоры стало безопаснее. И так как она занимала более высокую должность, к ней относились с большим уважением и чуть выше оплачивали ее труд. Более того, их с Беатрис совместная жизнь улучшилась благодаря тому, что последняя достигла новой фазы удовлетворенности. Юдора почти никогда не думала о Стелле. С глаз долой и с сердца вон. Так было лучше. Так что она не смела жаловаться на судьбу. У нее было достаточно денег, чтобы ходить в кино, когда захочется, и в целом жить безбедно. Когда-то ее, возможно, и привлекала идея обзавестись мужем и создать семью. Но разве можно оплакивать то, чего никогда не имел? Ей было вполне комфортно. Многим приходилось намного хуже. Кому-то вообще не посчастливилось погибнуть на войне. А у нее была возможность наслаждаться свободой. Нет уж. Она не имела никакого права жаловаться. Она открыла входную дверь, и ее тут же окутала оглушительная тишина, нарушаемая только тиканьем часов. «Мама, ты дома?» — позвала она, надеясь, что Беатрис, возможно, просто ненадолго вышла. Из кухни послышалось тихое, утвердительное мычание. Сердце Юдоры забилось быстрее. Она бросилась вперед. «Что-то не так, мама? Что случилось?» Беатрис сидела в своей обычной позе, сжимая в одной руке кухонное полотенце, а в другой — носовой платок. Она казалась маленькой и напуганной, словно нуждающейся в материнском утешении ребенок. Юдора протянула вперед руку и коснулась ее плеча. «Мама, скажи мне, что случилось?» — мягко спросила она. «Стелла», — сказала Беатрис со смесью тоски и отчаяния. «Она звонила». «О!» — выдохнула Юдора. «Что она хотела?» «Она не пожелала говорить», — воскликнула Беатрис. «Я ее мать, и она не пожелала мне ничего говорить. Сказала, что хочет поговорить именно с тобой и перезвонит позже». Юдора вздохнула. «Она говорила спокойно?» Беатрис покачала головой. «Я не знаю, не знаю». Ее всхлипывания усилились. Юдора притянула мать к себе. «Ну уже, мама, тише, все хорошо. Не нужно так расстраиваться». «Но я не справилась», — выдавила Беатрис сквозь рыдание, — «с ролью матери». «Нет», — сказала Юдора, — «Стелла сама выбрала свою судьбу. Это не твоя вина». Беатрис кивнула, желая поверить своей дочери. «Почему она меня так ненавидит, Дора?» «Она не ненавидит тебя. Она просто запуталась. А теперь давай выпьем чая. Так мы почувствуем себя лучше. Правда ведь? А я расскажу тебе про Сильвию. Ей очень понравился комплект с кофточкой, что ты связала». «Правда?» Лицо Беатрис прояснилось. Юдора кивнула. «Правда. Она сказала, что хочет отправить тебе открытку в знак признательности». «Ну, просто я понимаю, что ей было очень тяжело, ведь она потеряла свою мать. Я не знала, будет ли кто-то вязать одежду для ее малыша. Это очень заботливо с твоей стороны». Юдора немного завидовала лучшей подруге, которой удалось испытать на себе материнское сочувствие Беатрис. Она не могла припомнить, чтобы та когда-нибудь проявляла подобную заботу о ней. Юдора ставила на плиту наполненный водой чайник, когда вдруг раздался звонок телефона. «О!» — сдавленно всхлипнула Беатрис, прижимая ко рту носовой платок. «Ничего», — сказала Юдора. «Я с этим разберусь». Она зашагала по коридору, пытаясь собраться с мыслями. Попытавшись придать голосу больше твердости, она дрожащей рукой подняла трубку и произнесла: «Иденхам, 7359». «Дора, это Стелла. Пожалуйста, не клади трубку». Юдора заколебалась. Даже несмотря на то, сколько прошло времени, несмотря на предательство, мертвым грузом осевшее у нее на сердце, отказать ей было тяжело. «Я сказала тебе, никогда больше не звони сюда». «Я знаю, но у меня проблемы, и я хочу вернуться домой». Юдора горько рассмеялась. «Ты серьезно?» «Пожалуйста, Дора, просто выслушай меня». «Ну что ж, давай выкладывай. Что на этот раз? Эдди тебя бросил?» «Нет, но я беременна». «Поздравляю». «Дора, пожалуйста, мне очень нелегко». Эти слова словно прорвали плотину терпения Юдоры. Слова полились из нее быстрой и яростной рекой. «О, так значит, ты думаешь, что у меня все очень легко, да? Мне легко быть брошенной, преданной, покинутой, человеком, которому я всегда доверяла. Думаешь, для меня это не труднее, чем прогуляться по парку?» Голос Теллы был тихим и безрадостным. Он звучал не так, как раньше. Старше, но безнадежнее. «Нет, я знаю, что ты мне не поверишь, но больше всего я сожалею о том, что причинила тебе боль. Дора, ты всегда была так добра ко мне». «Что ж, рада, что на тебя снизошло такое озарение, Стелла, потому что я больше всего жалею о том, что когда-то была к тебе добра». Повисла пауза. «Мне страшно, Дора». Юдора ничего не ответила, и Стелла продолжила. «Дело в Эдди. Он слишком много пьет, и, в общем, в такие моменты находиться с ним рядом не то чтобы очень приятно. Мне страшно за малыша. Я должна уйти от него. Кроме того, мне больше некого попросить, Дора. Пожалуйста, умоляю. Если не ради меня, то ради ребенка». Юдора вспомнила свой недавний разговор с матерью, свою относительно спокойную и мирную жизнь, боль, которую она так усердно пыталась забыть. На это ушло немало времени, но ей удалось. «Дора, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста!» Юдора мельком посмотрела на стоящую на телефонном столике фотографию отца в военной форме. Его лицо показалось ей непривычно серьезным. Лишь глаза выражали мягкость. «Так ты присмотришь за мамой и малышом вместо меня? Пожалуйста!» Отголоском пронеслось в ее голове сказанные им когда-то слова. «Я дала тебе слово, не понимая, что всю жизнь буду его пленницей. Я думала, что ты вернешься. Я не знала, что мне придется нести это бремя в одиночку». «Дора!» — умоляюще произнесла Стелла. Юдора закрыла глаза. «Где ты?» «Я?» Вдруг в трубке раздался щелчок, и связь оборвалась. «Стелла! Стелла!» Юдора без остановки нажимала кнопку принятия вызова, тщетно пытаясь снова связаться с сестрой. Она на мгновение прижала трубку ко лбу, пытаясь прогнать одновременно наполнившее ее сердце облегчение и сожаление. Часы пробили 6. «Пора пить чай», — пробормотала она, избегая нежного взгляда отца, смотрящего на нее с фотографии. Она положила трубку и вернулась на кухню.